чем она только что занималась. И она кралась по коридору, стелясь незаметной травинкой. Но домашняя тишина была еще тише Машиной. Тихая была тишина и ударила Машу, как пощечина. Что-то показалось Маше странным. В последнее время бабушка часто бывала не в настроении. Могла затаиться у себя в комнате, но при этом свое неудовольствие явственно проявляла. То кашлянет, то дверью скрипнет. Все с особенным, неуловимым раздражением. Невозможно было оставить бабушку одну. Тихо выскользнуть за дверь или даже просто протиснуться через большой шкаф в родительскую квартиру. Про то, что можно кому-нибудь позвонить, Маша забыла. Она уселась в прихожей на пол и принялась ждать. Прислонилась к шкафу и смотрела прямо перед собой. Там в углу немного отошли обои. Под цветастым бумажным клочком пузырилась серая стена. На полу возле своих ног Маша насчитала 138 зазубринок. Зазубринки, вмятины, царапины. 138. Высшие силы, зная, как она любила бабушку, позаботились, чтобы на прощание ей послышался бабушкин голос. Входную дверь Маша оставила открытой. Вдруг все-таки Бог сжалится над ней, и кто-нибудь придет, мама или папа или дед. Она задремала и не проснулась, даже когда Юрий Сергеевич, увидев с лестницы в открытую дверь сидящую на полу Машу, страшным голосом крикнул: «Что?» Маша очнулась от этого крика, как будто рядом с ней что-то взорвалось. Откуда-то Маша знала, что ее мягкий плюшевый папа когда-нибудь со всего размаху швырнет телефон о стенку. Знала, что будет именно так, как сейчас, папино белое лицо, трясущиеся губы. Позже выяснилось странное. Врач скорой помощи поднял с пола на лестничной площадке записку. На аккуратно вырванном из школьной тетради листке в клетку красивым твердым почерком бывшей первой ученицы Петербургского реального училища было написано: «Маша, не входи одна». Сколько работаю на скорой, такого еще не видела. Это же надо перед смертью побеспокоиться, чтобы девчонка не испугалась, — ошеломленно воскликнул врач. Вот люди-то раньше были. «Да уж, Манюнечка, не думала я, что профессоршу-то перетопчу», — шепнула Маша на похоронах, грустная, как нахохлившийся воробышек баба Сима. «А народу-то, народу, вроде Сталина хоронят». Позже на поминках, трезвая, как стеклышко, баба Сима шныряла среди текущих в квартиру рекой бывших учеников, бывших родителей и бывших аспирантов. Шныряла, пришвартовывалась на минуту у разных группок, слушала. А мне Берта Семеновна велела ребенка врачу показать. Оказалось, диабет. В ранней стадии поймали. Мне на нее молиться надо. Баба Сима с удивлением уставилась на старенькую маму уже довольно немолодого сына. Они смотрелись-то рядом не как мать с сыном, а как два немолодых человека. А моих родителей она каждый месяц в школу вызывала. Отец ее боялся как огня, мечтательно произнес толстый дяденька в костюме. Видимо, с тех пор никому больше не удалось навести страх на его родителей. Бабка-то железная была. А вон, глядите-ка, померла. Баба Сима решила тоже вступить в общий разговор и приникла грудью, кому пришлось. Оказалось, кому-то из очень давних аспирантов, уже седому и оплывшему. Аспирант, всем понятно, это...